Работа. Передохнуть некогда, — сказал Кирьян, здороваясь с отцом, затем с дедом Макаром, и осторожно, словно опасаясь повредить лавку, присаживаясь наискось от стола. — Вишь, какое диво вышло. Кто-то, видать, по старой злобе бывшего председателя причастил. Встретив зоркий враждебный взгляд отца, Кирьян перекинул глаза на деда Макара. Тот собирался что-то сказать, Поливанов перебил его. «Где Митрий?» — тяжело спросил он, ощупывая взглядом плотную, заматеревшую фигуру сына, и тот под отцовским взглядом постарался усесться посвободнее, развернул плечи. «Не знаю», — сказал он в деланном простодушии. «Митрий сказал вчерась, у бригадира отпросился в Бродне сходить, к Калику. Дела у него какие-то объявились». «Значит, дела». В легкой раздумчивости, как бы сам с собой, проговорил Поливанов. «Хорошо, коли дела. Калик — мужик с головой, присоветует по-хозяйски». Лукерья стала опасливо ставить миски с жирными перетомившимися щами на стол, и в это время, пугая деда Макара с Илюшей и Лукерью, Поливанов увесисто грохнул по тяжелому столу кулаком. В миске заплескалась дурьи головы. Хрипло взревел Поливанов, тряся перед собой отшибленной рукой. «Сколько раз вам говорено не трогать Захара! Кровь наша с ейной смешалась, теперь не расцепишь!» Поливанов сверкнул глазами на Илюшу. Тот, спрятавшись за деда Макара, зажмурился от громового голоса, а Поливанов, вскочив, едва не опрокинув стол, закрутился по избе, затем выхватил из ступы в углу толкач и хряснул им по деревянной бадье с водой у порога. Та распалась враз, разлетелась на клепки, и на полу широкой лужей потекла вода. «Ах ты мне!» — жалобно охнула Лукерья, волчком кружась вокруг мужа и не решаясь подсунуться ближе. «Батюшко, батюшко!» — крестила она его издали. «С нами крестная сила, батюшко! Хату развалишь, батюшко!» «Да ты что, батя!» — подал, наконец, голос Кирьян. «Не христи мы, или как? Неужто на нас подумал? Циц, дурак!» — проревел Поливанов, тыча дубовым вековым толкачом в трещавшие под ударами доски потолка. «Своего ума не нажил, у других бы пришел подзанять. Сестру опозорил на весь свет, отца!» Дед Макар, бесстрашно семеня через всю хату, приблизился к нему, взял толкач, и Поливанов, непонимающе, уставился сверху вниз в сухое лицо старика, словно впервые увидел его. — Ты, Акимка, не того, — строго сказал дед Макар. — Не сигай козлом. — А ну, пусти, нехрист! — дернул он толкач к себе, и Поливанов неожиданно легко выпустил из рук свое увесистое оружие. Дед Макар пошел и поставил толкач назад в ступу. Поливанов медленно повернулся, увидел в дверях Маню, вернее, он различил в первый момент белое пятно ее лица с неподвижными глазами и, чувствуя начало самого неприятного и тяжелого, решил немедля притушить готовый вспыхнуть взрыв, повернулся к Лукерью. — Ну что, взъерошилась ворона? — Век прожила, а все у тебя бьется да валится. Подбирай свои черепки, давай вечерить, ночь на дворе. Господи, да я ж тоже, — изумленно охнула Лукерья, бросаясь наводить порядок в избе. Садись, батюшка, сейчас, сейчас, — говорила она, подбирая тряпкой воду с пола. Ну, с кем не бывает, грохнулась и рассыпалась, руки уж не держат, заморилась на работе. Новую купим в городе, это давно течь начала, все не досуг, сказать хотела. Медленно, не обращая внимания на мать, Маня прошла мимо отца и деда Макара. Кирьян, сжимаясь под ее взглядом, словно становился меньше, и когда Маня оказалась у самого стола рядом с ним, с трудом удержал себя на месте, и в его глазах зажглась ответная ненависть. «Выбрали, значит, час свой, братики», — сказала Маня, трудно и медленно шевеля губами. «За что же вы его, душегубцы? Он же вам по крови родня». Не выдержав ее тихой, бесконечной, всплывшей боли, Кирьян вскочил на ноги и, подавшись вперед, застонал от застарелой, густой, как деготь, злобы. «Молчать бы тебе! Срам свой от людей подальше хоронить! А ты, как божья матерь, выставилась! Глядите, вон какая у Поливановых! Не отстанет твой кобелина, до конца забьем! Вот тебе крест свят!» Кирьян неумело обмахнул широкую маслатую грудь крестом, пытаясь в то же время подчинить себе соответственно моменту передергивающееся лицо. — А что же он тебе, Кирьян, в горле поперек стал? — спросила Маня, из последних сил сдерживая ворочавшуюся, разрывающую ее изнутри беду. Она еще помнила, что где-то здесь рядом мог быть Илюша, мог слышать и видеть все происходящее, но тупая, темная злоба, вставшая перед нею в лице брата, вскоре стерла и эту последнюю грань. «Забьешь, Кирька, а помнишь, как ты меня с пьяну на Пасху лапал?» Еле отбилась. «А может, ты за это забьешь, Кирька? Али в шутку было? Погляди матери с отцом в глаза, а на меня нечего белки пучить!» Почти кричала она, вздрагивающим от избытка стремительной силы голосом. «Знай, антихрист косоротый!» Она увидела, как брат побелел от детского прозвища «Антихрист косоротый», и мстительная радость захлестнула ее. «Тут и моему родству с тобой да с Митрием конец! Сама на плаху пойду и вам головы порублю! Я вам говорила, не троньте меня с Захаром! Давно подбирались, дождались разбойного часа, прозвонил! А какой ты мне, брат, какой!» Бросала она Кирьяну наболевшие давно и теперь словно сами собой рождавшиеся слова. «Не брат ты мне, раз судьбу мою до конца изувечить решил. Так вот знай, плетью обуха не перешибешь, а судьбу руками не разведешь. Ладно, Кирьян, ты на кровь пошел, и я ни на что не погляжу». Маня стремительно отступила от онемевшего Кирьяна, легко поклонилась ему в пояс и бросилась к двери. Здесь ее, растопырившись и расставив руки, с решительным и грозным лицом встретила Лукерья. «Пусти, маменька!» — прошипела Маня, намереваясь хоть силой прорваться в дверь. Лукерья стояла не шевелясь, охваченная тем редким приступом гнева, когда и сама глава семьи смирялся и благоразумно отходил от нее. Но именно в этот момент со стороны было особенно ясно видно, насколько схожи мать с дочерью, схожи той, обычно неприметной силой характера. Лукерья стояла медведицей у потревоженного гнезда, заслонив собой двери. Она не знала, что будет дальше делать, но чувство беды, грозившей в один момент разметать и уничтожить ее привычный и налаженный мир, привело ее в редкостное состояние решимости. Она была готова хотя бы и своим телом загасить вспыхнувший пожар. «Куда это ты собираешься, доченька? Стерва бусурманская!» — спросила она у тяжело дышавшей Мани, протягивая к ней руки и этим неловким жестом как бы приглашая к примирению. Маня не приняла ни ее рук, ни голоса. «В город! В милицию!» — кричала она. «Я вас на весь свет ославлю, а этих бандюк...» Она метнулась лицом на Кирьяна. «За решетку! Нету такого закона человека убивать по злобе! Пусть власть разберется! Пусти меня, старая! Ты свое отлюбила, мне поперек дороги не становись!»